Глава 94. Митч Милкин в крайнем раздражении стояла возле бачка с охлажденной водой у входа в комнату заседаний. Что, черт возьми, делает Фонтейн? Смяв в кулаке бумажный стаканчик, она силой швырнула его в бачок для мусора. В шифровалке творится нечто непонятное, я чувствую это. Она знала, что есть только один способ доказать свою правоту — выяснить все самой, а если понадобится, то с помощью Джаббы. Митч развернулась и направилась к двери. Откуда ни возьмись, появился Бринкерхоф и преградил ей дорогу. «Куда держишь путь?» «Домой», — солгала Митч. Бринкерхоф не уходил с дороги. «Это тебе велел Фонтейн?» — спросила она. Бринкерхоф отвернулся. «Чет, уверяю тебя, в шифровалке творится что-то непонятное. Не знаю, почему Фонтейн прикидывается идиотом, но транстекст в опасности. Там происходит что-то очень серьезное. Митч». Он постарался ее успокоить, входя вслед за ней в комнату заседаний к закрытому жалюзи окну. «Пусть директор разбирается сам». Она посмотрела ему в глаза. «Ты представляешь, что произойдет, если выйдет из строя система охлаждения транстекста?» Бринкерхоф пожал плечами и подошел к окну. «Электроснабжение уже наверняка восстановили», — он открыл жалюзи. «Все еще темно?» — спросила Митч. Но Бринкерхоф не ответил, лишившись дара речи. То, что он увидел, невозможно было себе представить. Стеклянный купол словно наполнился то и дело вспыхивающими огнями и бурлящими клубами пара. Бринкерхоф стоял точно завороженный и, не в силах унять дрожь, стукался лбом о стекло. Затем, охваченный паникой, помчался к двери. «Директор! Директор!» — кричал он.